В саду принца встретила итальянка-прислужница, красивая брюнетка с глазами, казалось, отражавшими в себе солнце Тосканы, с приветливой улыбкой, открывавшей белоснежные зубы. «Это ты, Мария? Где принцесса?» — спросил Гранлис. Та указала на дом, скрывавшийся в густой зелени деревьев. Принц бросился туда. Свежий женский голос приветствовал его. «Здравствуйте, господин де Гранлис!» Молодой человек остановился на пороге, ослепленный неожиданным переходом от солнечного света к полутьме комнаты. Раздался громкий смех, и он рассмотрел белую фигуру, лежавшую на низкой кушетке. «Полина! Полина!» — воскликнул принц и тотчас же очутился на коленях около кушетки. «Мне надо было бы выбронить тебя за твою вчерашнюю смелость. Ты подвергал себя страшной опасности», — проговорила принцесса. «Что ж такое? Я хотел как можно скорее увидеть тебя. Ты мог погубить и меня вместе с собой. А ты могла не узнавать меня, вот и все». «Негодный!» — воскликнула Полина, закрыла ему рот своей мягкой, нежной и теплой рукой. Людовик сначала поцеловал душистую ладонь, потом стал осыпать поцелуями всю обнаженную до плеча руку. Полина не сопротивлялась ласке, откинувшись на подушки и закрыв глаза. Хлынувший потоком дождь не помешал им. Время мчалось незаметно. Часа два спустя они медленно появились из внутренних комнат и тихо под руку вышли в сад. Дождь перестал. Легкий ветерок разогнал последние облака. Алмазные капли дождя на мокрых листьях деревьев горели разноцветными искорками. Птицы громко щебетали, приветствуя выглянувшее снова солнце. По дорожкам ползали красноватые улитки. Стряхивая своими белокурыми волосами, прелестная, как Диана, Полина увлекала принца за собой по молчаливым аллеям сада. Они бродили по дорожкам, глядя в глаза друг другу, обмениваясь иногда новыми поцелуями. Стоявшим посреди сада храме любви, они произнесли клятву вечной верности. В ту минуту было забыто все прошлое, история, все на свете. Здесь больше не было ни государя, ни принцессы, ни этикета. Были просто двое влюбленных, повторявших вечно юную песнь любви. Оба они были искренни в эту минуту. Полина любила своего короля, насколько она была способна любить. Он обожал ее до самозабвения. Да и как могло быть иначе? Кто мог бы остаться равнодушен к ее обаятельной красоте? Она знала свою силу и пользовалась ею, не думая о том, что, играя другими, она может быть ранена собственным оружием, погибнув вместе с ним. Вообще-то было время сильных ощущений и невероятных приключений, время преобладания сердца над разумом. Полина и Гранлис были вполне детьми своего века. Тогда дорожили только настоящим, не помышляя о будущем. «Все и сейчас же» было общим девизом. Он взял свое начало в страшные времена гильотины и продолжался теперь под гром пушек, напоминавший, что жизнь коротка. Философия фатализма была распространена повсюду. В это время казалось, что судьбой управляет император, но он мог быть убит в первом сражении, и что тогда? Ни о чем подобном не заботились влюбленные. Они щебетали о своей любви и были полны в ту минуту лишь друг другом. Принцесса Боргезе забыла своего царственного супруга, своего брата-императора, свой род Бонапартов и свободно отдалась последнему из бурбонов. Это было вполне просто. Посылая его искать славы на поле битвы, Она не могла отказать ему в этом доказательстве любви, так как он легко мог погибнуть вдали, не получив ничего взамен.